Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия и продолжаем разговор о грехопадении и его последствиях. Мы подробно разобрали, чем было проклятие, которое Господь изрек змею, и проклятие, которое было изречено земле, на которой живет Адам. Кратко напомню, что земля проклята в делах наших. То есть, если мы не грешим, земля не проклята. Единственный способ человеку оправдаться пред Богом – это призвать землю в свидетели своей праведности. Итак, прозвучали слова проклятия змею и земле. Эти слова были страшными. Адам уже имел опыт страха пред Богом. Адам боялся Господа. И после греха он спрятался от Бога внутри дерева познания. Помните эту вот жалкая картина, когда человек прячется внутри того дерева, от плодов которого ему было запрещено вкушать. Это была нелепость. Тогда Адам имел страх перед Господом, страх, который делает человека безумным. Теперь Адам образумился. Он услышал то, что сказал ему Господь. Теперь Адам принял истинный страх Божий. Он умудрился. И Писание дает нам первый урок, что начало премудрости есть страх Божий. Ну, давайте, если мы перечитаем Писание, мы же его комментируем. Пожалуйста, третью главу откройте, если те, кто еще не открыл. Давайте посмотрим просто, вот какое событие произошло между страшными словами Господа, проклятие змею, слова, которые были сказаны жене, которые были сказаны Адаму о том, что земля проклята. Какое событие произошло между вот этими словами и тем, что Адам умудрился? Никакого. То есть никакого другого события не называет Писание. Страшные слова Господа прозвучали, и умудрение человека произошло. Этот урок мы должны понять. Адам выслушал слова Божьи. Он воспринял глаз Божий. Адам восстановил свои силы, чтобы жить в падшем состоянии. И что теперь он должен сделать? Если вы помните, мы говорили, что когда Господь изрек первую заповедь о запретном древе, то послушание заповеди было отклик. Господь сказал голосом, и человек откликнулся внутренне. То есть послушание – это отклик. Человек должен теперь возобновить послушание первым двум заповедям, которые он открыл в раю. Господь не сказал «возлюби меня», и Господь не сказал «возлюби ближнего своего». Адам сначала открыл вторую заповедь «возлюби ближнего» через жену, а потом он открыл первую заповедь. То есть первые заповеди, о которых Христос говорит, они были даны человеку в раю. Поэтому, говорит Священное Писание, я ссылаюсь на Евангелие от Матфея, на сих двух заповедях висит весь закон и пророки. Нельзя переводить, утверждаются законы пророки. Весь закон и пророки, все вообще висит, потому что основание этих двух заповедей дано человеку в раю. Любовь к ближнему, которую он прежде всего открыл в себе, и любовь к Господу. Господь не велел и не заповедал «люби меня». Так вот, что происходит сейчас, после того, как Господь высказал проклятие змею, когда он сказал нечто жене, когда он сказал нечто Адаму? Что происходит после этого? Я говорю, что Адам умудрился. Адам понял, что есть страх Божий. На чем основано это мнение? Для того, чтобы открыть в себе звучание заповеди Божьей, тогда в раю Господь дал Адаму дело творчества, называние имен. Адам называл имена до тех пор, пока не явилась та, относительно которой он изрек слова любви. То есть, последовательность его деятельности была такой. Сначала творчество в называние имен, затем обретение любви к ближнему, это вторая заповедь, и обретение любви к Богу, это первая заповедь. И вот теперь этот путь Адам должен пройти. То есть Господь нечто сказал змею, нечто сказал жене, нечто сказал Адаму, и мы должны узнать из Писания, подлинно ли Адам воспринял глаз Божий. Вот восстановилось богообщение или нет? Адам должен сам сделать первый шаг ко спасению. Он должен догадаться, что ему нужно сделать. Человек – сотрудник Богу в деле своего спасения. От человека нужен некий творческий акт. Творчество для Адама – это было называние имен. А кого называть, если все названо? Все названо или не все? Вот теперь имеет смысл открыть Священное Писание, 20 стих, глава 3. «И назвал Адам имя жене своей Ева, ибо она мать всех живущих». Вот Ева по-еврейски Хавва, по-гречески Зоэ, имеется в виду, очевидно, жизнь. Адам назвал имя своей жене. Адам снова познал свою жену. Первый раз он дал ей имя «жена». Это имя общее для всех женщин. А затем он дал ей имя личное. Он ее называл. И по библейским понятиям муж во второй раз познал свою жену. Он проявил черты любви, которых раньше не было. После греха любовь будет иметь черты, которых не было раньше. После грехопадения любовь человека к человеку стало сложнее. Адам дал имя. То есть второй раз дал имя, второй раз познал свою жену. Какое имя он дал ей? По тому свойству, по той печали, по тому страданию, которое Господь определил женам. Ева будет рождать. И Адам ей дал имя Ева в сострадании. Адам, сострадая к печалям любимого человека, дает имя любимой жене Ева. Мать живущих. Ева – это матерь скорбящая. Вот так на земле появилась новая любовь. И без этой любви, любви, которая сопряжена со страданием, не будет уже любви никакой. Есть только одна любовь на земле. Любовь сострадания. В ней есть прощение, примирение, сочувствие к тем печалям и скорбям, которые дано нести другому человеку. То есть сострадание есть творческое усилие любви. После грехопадения любовь без сострадания – это сладострастие и грех. То есть после того, как Адам выслушал слова Господа, он по-новому открыл в себе эту заповедь любви к ближнему. нельзя любить ближнего без сострадания. Но и Бога нельзя любить без сострадания. То есть нельзя любить Бога, не сострадая Богу. Вот это хорошо знают бабушки в деревенских церквях. Они это хорошо знают. Они Бога жалеют. Без сострадания любви нет. После грехопадения Боговоплощение стало необходимостью. Ради первой заповеди «Возлюби Господа». Полнота сострадания к Богу явилась у кого, братья и сестры? Вот у кого явилась полнота сострадания к Богу? Божьей Матери, когда она стояла у креста. Ей об этом пророчески сказал Симеон Богоприимец: «Тебе оружие пройдет душу». То есть Дева Мария у креста, она терзалась утробой, которой она сына родила. Прочитаю вам то, что на службе поется. «На кресте зрящий тебя, Христе, мать твоя, волею посреди разбойников висяще, растерзающийся утробою, матерские глаголыши, безгрешный сыне, как у неправедно на кресте, яко же злодей, приквожден еси, и же человеческий род, хотя оживите, яко благоутробен». Без сострадания любви на земле больше нет. Вот это главная тема сегодня наших чтений по книге Бытия. Не пропускайте чтений, которые будут в следующей неделе. Всего доброго.